Публика изнемогала от смеха. Рокки вернул стойку микрофона в прежнее положение. «Золотой дождь для будущей невесты, дамы и господа!» Капитан перехватил стойку и прижал микрофон к губам. «Не слушайте его, люди!» — заявил он. «Поверьте, я в состоянии сам о ней позаботиться!» «Вот бравый морячок, черт бы его побрал!» — фыркнула Глория. Золотой дождь не состоялся, а паркет не звякнула ни одна монета. «Вот это называется скромность!» — гнул свои руки. «Но, думаю, стоит сказать, что жених Женевьевы — капитан Тихоокеанской королевы, старого четырехмачтового барка, который сейчас бросил якорь всего в 3 милях от Курзала. Днем к кораблю каждый час ходит морское такси, и если кто-то из вас, друзья, хочет в волю порыбачить, отправляйтесь на лов с капитаном!» «Да поцелуй ты ее, мужик!» — заорал кто-то из публики. Капитан поцеловал Женевьеву, и когда уводил ее с площадки, публика выла и аплодировала, не переставая. «Это уже вторая свадьба, которая состоится благодаря нашему танцевальному марафону, дамы и господа», — сообщил Рокки. «Не забывайте, пожалуйста, о большом торжественном свадебном обряде, свидетелями которого вы станете на будущей неделе. Пара номер 71, Ви Лоуэлл и Мэри Хоули, заключат брак прямо у вас на глазах. Музыку, пожалуйста», — бросил он оркестру. Берил Жерар вынырнул из раздевалки, уже переодевшись, и направился к столу наесться напоследок за счет организаторов. Рокки уселся на край помоста, болтая ногами. «Смотри, не переверни мне кофе», — заметила Глория. «Ага, ну как же!» И Рокки слегка подтолкнул стаканчик. «Как вам кормежка?» «Годится», — ответил я.